Пункт второй. В ближайшее десятилетие России грозит самая настоящая полномасштабная война. Когда западная противоракетная оборона достаточно окрепнет, нянчиться с Россией перестанут. Западу было бы очень кстати стереть в порошок это шило в заднице цивилизации. Шило под названием «Россия». Показательное выпускание кишок из этой бунтарки сделало бы более уступчивыми и смиренными некоторые поднимающие головы государства. Не нравится намалеванная мною картина? Хорошо. Нарисуем что-нибудь без текущих по кафелю рек крови. Сегодня Россия переживает некоторые проблемы, скажем так, интимного характера, и потому сейчас очень уязвима. Что я имею в виду? В последние десятилетия эта дурочка так увлеклась выбором и примеркой новых нарядов, что совершенно позабыла про стыд и, самое главное, про бдительность. При виде такого количества оголенных мест на теле нашей Родины, удержаться от соблазна поговорить с ней с точки зрения мужской силы практически невозможно. И вряд ли наши добрые соседи по земному шарику будут медлить. Они не дураки и понимают, что наука не стоит на месте, что их противоракетная оборона когда-нибудь устареет. И что потом? Спускать деньги на новую противоракетную оборону? А если кризис не позволит? Поэтому не воспользоваться образовавшимся окном в нашей обороне было бы очень глупо. Соседские ракеты со всякими там боеголовками давно уже гордо стоят, сверкая на солнце, готовые в любой момент пролезть в эту дырку. При первом же удобном случае удар будет нанесен. Никто нас жалеть не будет. За десятилетия бряцания ядерным щитом мы уже всем поперек горла встали. Очень даже допускаю, что до реальной войны дело так и не дойдет. Руководство России правильно взвесит все за и против и начнет отдаваться безо всяких ограничений. Придется отдать контроль над ресурсами, территориями, государственными структурами и так далее. Нас окончательно расчленят на кучку мелких государств, запретят развивать военную технику и укреплять армию. И тогда Россия может очень надолго утратить все позиции в мире, завоеванные нашими предками. Когда Советский Союз в конце прошлого века проиграл экономическую войну, мы сдали Западу и Варшавский договор, и целостность державы. Наша наука, промышленность и прочее пришли в полный упадок, что отбросило нас на десятилетия от передовых рубежей развитых стран мира. Для развала конкурента Запад выдавил из своей победы все возможное. Но самое главное – наше экономическое поражение по прошествии некоторого времени обязательно приведет к поражению военно-техническому. И когда Запад добьется еще и этой победы, развал России будет доведен до своего логического конца. Кстати, а вам не кажется, что наши западные друзья уже начали копать нам могилу? Помните, почему развалились социалистические республики? Я имею в виду катастрофическое снижение цены на нефть. Так вот, спешу порадовать тех, кто еще не в теме. В 2010 году США принял решение снять ограничения на добычу нефти в своих прибрежных водах. Теперь когда объемы добычи нефти заметно подросли, США готовы снять и все ограничения на экспорт нефти из своих скважин. Хватит американской нефти всего на несколько лет. И это как раз очень подозрительно. Неужели американцы никак не воспользуются появившимся у них в руках рычагом? Если присовокупить к этому рычагу начало производства дешевого сланцевого газа, мы получим возможность катастрофически обвалить цены на энергоносители. Как все удачно совпало, вам не кажется? Вот России и пришел очередной кирдык. Теперь бюджет придется подрезать, прощально помахав ручкой нашему перевооружению и относительному социальному благополучию. К сожалению, большинство наших граждан имеют смутное представление, насколько серьезна обстановка на наших границах. Только те, кто пристально следят за событиями в России, действиями Китая, Японии, США, стран НАТО и других, знают, что война уже на пороге. Если излагать кратко, то мировая экономическая система себя изжила. Чтобы продержаться еще какое-то время, ей срочно нужна инъекция дешевых ресурсов. А ситуацию с ресурсами красивой не назовешь. Добыча падает, потребности растут. Главные конкуренты на планете, США и Китай, скоро развяжут войну за наши ресурсы. И где, по-вашему, эта война будет идти? Китайцы будут вынуждены попытаться занять нашу Сибирь, так как скоро эгоизм американцев просто не оставит им другого выбора. Катастрофически растет в мире дефицит пресной воды. Разве можно без вожделения смотреть на наши неприкрытые поверхности, по которым струятся мегатонны пресной воды? Кроме того, перед некоторыми странами очень остро стоит вопрос перенаселения, что поднимает уже вопросы территориальные. И ради этого наши западные и восточные так называемые друзья готовы сожрать нас, как только будут в состоянии переварить наш панцирь. Я уже не говорю о проблемах, которые могут возникнуть из-за непредвиденных обстоятельств, типа лавинообразного переселения народов на наши территории в результате пресловутого глобального потепления или удара астероида, если, конечно, нам более-менее повезет. Ну да не будем отвлекаться на всякую там гипотетическую чушь. Армии наших друзей из года в год растут и крепнут, а наши армии тают и слабеют. Трупным запашком веет, никому еще так не кажется. Ах да, я немного несправедлив по отношению к стараниям наших вождей. Бюджет армии от года к году растет, цветет и, извините за выражение, пахнет. Мы даже, кажется, доживем до увеличения производства ядерных ракет. Но позвольте спросить, а достаточно ли будет всех этих мер для того, чтобы через полдесятка лет отпугнуть пришедшее на водопой зверье? Военная наука утверждает, что для нападения необходимо иметь трехкратный перевес над противником в живой силе и технике. На наших европейских границах НАТО такого перевеса уже давно достигло. Да еще и с нехилым запасом. Когда смотришь на стремительно растущую мощь китайской армии, то даже не знаешь, что и сказать. А если принять во внимание ее мобилизационный потенциал, то дара речи можно лишиться очень надолго. От вмешательства в наши внутренние дела всех этих друзей удерживая только изрядно проржавевший ядерный щит. Наши соседи давно уже скрежещут зубами, глядя на наше не совсем еще раболепское поведение. Если так и дальше пойдет, участь России – это судьба сексуальной рабыни, готовой по щелчку пальцев удовлетворить малейшую прихоть мирового господина. Есть мнение, что Китай никогда не нападет на Россию, так как по своей природе никогда не проявлял склонности к экспансии. Ох, и дурит же нашего брата! В первой половине прошлого тысячелетия Китай активно осваивал Тихий и Индийский океаны. На пике своего развития китайский флот по численности превосходил все флота мира вместе взятые. Китайские корабли могли похвастать гораздо большими размерами и даже частичным бронированием. На западе флотилии Китая окучивали африканское побережье, на востоке делали вылазки к американскому континенту. Почему же тогда китайцы не покорили весь мир? Если Бог не взлюбит государство, он пошлет ему правителя-идиота. Кого-то вроде Горбачева или Николая II, этих наших наивных страдальцев. В какой-то момент на китайском троне уселся император, который под страхом смертной казни запретил исследовать мировые пространства. И вся экспансия китайцев была выкорчевана из их мозгов с корнем в мгновение ока. Сегодня мы можем наблюдать, как китайский дракон снова заворочился на своих равнинах и стал жадно принюхиваться к заграничным пирожкам. Еще немного, еще чуть-чуть, и его любопытство может перерасти в откровенные домогательства. Так что будьте бдительны, господа, берегите свои булки. Кто-то слышал о том, что Россия и Китай вроде как стратегические партнеры? Знаете, коровы и доярка тоже в некотором роде партнеры. Главный вопрос здесь – кто кого доить будет? Только не пытайтесь убеждать меня, что якобы видели, как корова доит доярку. Это же откровенная порнография. А мы тут, между прочим, китайцев обсуждаем. Ну, как вам не стыдно? Я бы не стал рассчитывать на дружбу с Китаем. Да, китайцы народ замечательный, как и все другие народы. Но дружба дружбой, а копеечка врозь. У Китая, как у государства, есть такие проблемы, которые он, только-только созревающее юное создание, не может игнорировать, и которые просто могут вынудить его на не слишком красивые действия в отношении России. Я ничего не имею против Китая, и был бы рад дружить с ним от всего сердца. Но друзья познаются в беде, а большие друзья в беде большой. К счастью или к сожалению, у наших стран не было возможности проверить свои чувства друг к другу. Поэтому настороженность в отношениях останется до тех пор, пока не придет настоящая беда. До сих пор нашим счастливым мирным существованием мы обязаны ядерному зонтику, который надежно защищает Россию от ливня, исходящего от наших истекающих слюной соседей. Но, к сожалению, вот уже почти четверть века наша наука ничего принципиально нового дать нашей оборонке не может, и задел, оставленный нам в наследство от Советского Союза, уже практически исчерпан. В 20 веке мы могли похвастать вполне работоспособной противоракетной обороной, прикрывавшей Москву, а глупые американцы никак не могли создать хоть что-нибудь похожее. Они очень долго возились со своими системами наведения. Достаточно вспомнить их злополучную систему Патриот. Но сейчас, наконец, технический прогресс позволил им сделать прорыв в этой области. Причем теперь их системы на порядок точнее наших современных достижений. Американские противоракеты способны гарантированно уничтожать наши носители уже на разгонном участке траектории. Они даже могут сбивать спутники, черт их дери. Российское руководство пытается напугать НАТО угрозами усовершенствовать боевую часть своих ядерных носителей. Наверное, намекая на возможности небезызвестной ракеты «Сатана». Но НАТО этим уже не запугать. Если носители будут уничтожаться до отделения от них боевой части, то какой смысл последние совершенствовать? Даже если какие-то из них прорвутся, то нет никакой надежды и на их маневровые качества, делающие их траектории непредсказуемыми для систем наведения противоракет. Лазерам подобные извращения по барабану. Есть ли подобные разработки у Китая, Японии или кого-то еще, можно только гадать. Китай в военном отношении достаточно засекреченная страна. Поэтому на какой стадии находится их программа противоракетной обороны, сказать крайне затруднительно. США очень хочет опередить Китай, поэтому разворачивание объектов ее противоракетной обороны идет стахановскими темпами. Через считанные годы она будет готова полностью нейтрализовать наш ядерный щит. После этого с нами произойдет что-то вроде недавнего восстания в Ливии или Сирии, и НАТО примет решение о немедленном вторжении на нашу территорию для того, чтобы не дать террористам прибрать к рукам наш ядерный потенциал. Скорее всего, Китай тоже ринется защищать интересы осевших в России китайцев. И тогда на территории России воцарится настоящий хаос. Возможно, конфликт будет разворачиваться по другому сценарию. Сейчас их придумано столько, что пересказывать все не вижу смысла. Спасут ли нас искандеры, выдвинутые к самым границам? Почему бы вам не переадресовать этот вопрос истории? А что там случилось с нашими танками, пушками и самолетами, выдвинутыми к самым границам в 1941 году? Массированный, неожиданный удар не оставит нам ни единого шанса. Кому-то может показаться, что я чересчур сгущаю краски. Спорить не буду. Но точно так же, как могу ошибаться я, могут ошибаться и другие. За примером далеко ходить не нужно. Сталин ведь тоже не просто так отмахивался от донесений о грядущем нападении Германии. Его странная реакция на донесения строилась на анализе готовности Германии к войне с Россией. И нельзя сказать, что его размышления по этому поводу были ошибочны. Логика его была весьма даже железной. И по всем расчетам выходило, что Гитлер должен был напасть гораздо позже, что время упредить его удар еще было. Кто же знал, что Гитлер даже не подозревал о своей неспособности вести войну с Россией? Когда война была уже развязана, он даже признался, что если бы знал, с чем ему придется встретиться на просторах нашей страны, то ни за что не решился бы на свою авантюру. Поэтому, отметая возможность войны, мы лезем в ту же ловушку, в которую угодил наш великий и ужасный генсек. Сталин чуть не прос... Извините, выражусь помягче. Сталин отстоял Россию благодаря тому, что с невероятной интенсивностью готовился к войне, течение нескольких лет. И готовился наш проказник отнюдь не к обороне. Ну и в союзниках у него были США, Англия со своими доминионами. А мы к какой войне сейчас готовимся? А какие союзники у нас будут в грядущей войне? Я слышал, что Путин договорился с Китаем, что в случае конфликта России с каким-нибудь нехорошим государством, тот поможет нам своей армией. Взамен Россия уже поделилась своими передовыми технологиями. Может быть, врут? Не знаю. Помнится, Горбачев тоже поделился с Америкой нашими передовыми технологиями. В благодарность те с радостью развалили Советский Союз. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что китайцы будут способны проявлять массовый героизм на просторах чужой страны. Скорее всего, они будут склонны к максимальному затягиванию бойни во имя истребления русской нации. И вообще, кто сказал, что придя на русскую землю, китайская армия с тем же рвением ее покинет? Вот почему нам нужно полагаться прежде всего на собственные силы. Союзник это, конечно, хорошо, но пусть он помогает нам, открыв второй фронт и отвлекая на себя военную мощь врага. И чтобы такой вариант нас мог устроить, нам придется насыщать наши фронты собственными людскими и техническими ресурсами. Кстати, не с помощью ли наших технологий Китай сможет опередить США в создании собственной противоракетной обороны? Ну это так, попытка возбудить ваше пылкое воображение. А если вам еще не наскучили сопоставления трагедий лет минувших с драмами из времен грядущих, вас обязательно позабавит следующая параллель. За несколько лет до Второй мировой войны мы заключили с агрессором пакт о ненападении. Агрессор тогда неплохо успел поживиться нашими ресурсами и прочими вкусняшками, которые в изобилии предоставлялись ему Советским Союзом. И вот сегодня мы что-то там похожее подписали с Китаем. В результате Россия поделится с соседом все теми же ресурсами, технологиями и прочим. Чувствуете запах грядущей войны? Еще нет? Как-то мы оправдывали наш пакт с Гитлером. Его желание напасть на нас было предельно очевидно, и гений вождя всех времен и народов позволил простым росчерком пера оттянуть войну и дать стране время подготовиться к ней. Приглядитесь повнимательнее. Разве желание Китая отхватить самую вкусную часть русского каравая не менее очевидно, чем желание Гитлера? Разве гений Путина сегодня снова не дает стране время на подготовку к будущей войне? Ага, вижу, как рука ваша нервно зашарила в поисках валидола. Запахло рогами и копытами. Помнится, перед тем, как снюхаться с Гитлером, Сталин настойчиво предлагал проделать этот обряд англичанам. Однако англичане очень надеялись, что Гитлер объявит войну России, и ритуал обнюхивания анусов не состоялся. С тех пор Запад вряд ли изменился хоть на йоту. Он до сих пор предпочитает расправляться с противниками чужими руками. Вы посмотрите, как искусно он развалил социалистические республики руками наших же оболваненных правителей. Я в восхищении срываю перед ним шляпу. Теперь великий комбинатор, какие в 30-х годах прошлого века взрастил на наших границах новую сильную державу. В Китай было вложено столько западных капиталов и технологий, что страшно об этом даже думать. Наверняка, прежде чем заключить пакт с Китаем, Путин сделал все, чтобы подружиться с Западом. Однако вы сами видите, с каким упорством тот продолжает нас отталкивать. Это неспроста. Он, как и 80 лет назад, ждет войны между Россией и своим вскормышем. Когда война с Китаем начнется, добрый Запад, как и встарь, протянет нам руку помощи, чтобы мы смогли отстоять на ринге хотя бы несколько раундов и нанести противнику достаточно чувствительный урон. После этого обоих драчунов можно будет брать голыми руками или как минимум сделать перезагрузку мировой экономики. Все повторяется. Что это? Кажется, я слышу вой машин скорой помощи. Потерпите еще немного, скоро фельдшера вас начнут откачивать. Так как официально у нас с Китаем любовь и дружба до скончания времен, будем считать все эти совпадения возмутительной случайностью. А неодолимое желание автора вытащить их на свет Божий непростительной ошибкой. Каюсь навзрыд и, стыдливо поджав хвост, спешно семеню к следующему абзацу. Как ни прискорбно это осознавать, но заигрывание с Америкой все ближе и ближе подбирается к своему логическому концу. Как хорошо бывает избавиться от иллюзий. Это как ясный весенний день после зимней беспросветной серости. Бодрит и освежает. Я также не против и дружбы с Америкой. Ничего в этом плохого не вижу. Только вот дружба кролика с лисой – это нонсенс, причем весьма очевидный. Пора бы косому начать колоться анаболиками и посещать спортзал. Или вы думаете по-другому? Друзья Америки, после победы своего кумира в холодной войне, с какой-то подозрительной настойчивостью отстаивают точку зрения, с помощью которой нашу бдительность пытаются усыпить, внедрить в наше сознание мысль, что эпоха мировых войн прошла безвозвратно, и мы будем наслаждаться покоем до скончания Вселенной. Прошу прощения, но это мнение достойно только зажравшихся, расплывшихся по поверхностям диванов обывателей. Однако, как только в пояснице у вселенской, извините, мировой экономики хрустнет как-нибудь погромче, тот наналет цивилизованности, который покрывает наше мироустройство, слетит с нас за наносекунду. Сколько бы ни говорили, что войны типа Второй мировой больше никогда не постучатся в нашу дверь, так или иначе, фактом остается следующее. Если вы не будете иметь дубинку, которой однозначно сможете дать сдачи, вас наденут на имительный агрегат по самые уши и без всяких вариантов. Конечно, все зависит от выбранной жизненной позиции. Некоторым такой подход к себе очень даже нравится. Но это уже проблема несколько другого плана, который я в этом проекте затрагивать не планировал. В Европе после разгрома Наполеона тоже много говорили об окончании эпохи войн и наступлении вечного мира. Да, додискутировались до двух мировых войн. Поэтому не шибко-то доверяйте тем, кто говорит о необходимости ликвидации нашего ядерного щита, что эпоха военных столкновений осталась позади и что никто на Россию с мечом не пойдет. Впереди нас, возможно, поджидает еще не одна мировая война. И эти войны произойдут отнюдь не на просторах интернета. Хотя и там они будут тоже. Так что пора некоторым личностям осознать, наконец, что народы друг с другом будут воевать всегда, пока у них не появится общий внешний враг. Но последнее пока просто фантастика. Поэтому надежды на то, что мы больше ни с кем не будем воевать, первобытная наивность. Ну хорошо. Действительно, не очень-то верится в то, что из-за ресурсов будет развязана война. Россия и так, пыхтя из последних сил, старается поделиться своими богатствами со всеми, кто может представлять для нее реальную военную угрозу. Однако ресурсы – не единственная возможная причина для развязывания войны. Не секрет, что США в последнее время испытывает жуткие проблемы. Угроза отделения штатов, крах пенсионной системы, гигантский государственный долг, шаткое положение доллара и вообще кажущееся неминуемым падение сложившейся капиталистической системы. Честное слово, соблазн сбросить лавинообразно накапливающееся напряжение становится буквально непреодолимым. Россия в 2008 году показала Грузии зубки. И теперь Запад кусает свои губки. Наверное, сегодня на Западе очень жалеют, что не добили Россию в начале 90-х. И неспроста теперь была реанимирована программа противоракетной обороны. И форсированными темпами идет ее полномасштабное строительство. Боюсь, что через пару-тройку лет наши высокосидящие далеко смотрящие, поняв, что Запад не пойдет ни на какие уступки, будут вынуждены нанести превентивный ядерный удар по объектам противоракетной обороны. Ну и по некоторым другим объектам, конечно. К сожалению, есть и такой сценарий развития событий, подводящий черту под многолетним усердным пыхтением и трудолюбивым сопением западных политиков. Однако подозреваю, что все-таки подавляющее большинство слушателей не верят в возможность будущей войны. Полностью разделяю вашу веру. Или неверие, если угодно. Не верю точно так же, как и большинство граждан не верили в войну с Японией в начале 20 века. Как не верили они в возможность Первой и Второй мировых войн. Однако, я не считаю свою веру препятствием к возможности немного позабавиться игрой в логику. Вот простенькая логическая цепочка и вам на забаву. Государство А хочет контролировать государство Б. Запомнили? Государство А развивает военные технологии, государство Б топчется на месте. Что произойдет через некоторое время, когда государство А достигнет гарантированного превосходства над государством Б в военных технологиях? В самом начале я говорил, чего хочет государство А. Думаю, сделать выводы теперь никого не затруднит. Это же так просто, так очевидно. Ну что еще нужно сказать, чтобы наши чиновники умудрились раскусить столь незамысловатый ребус? Надежда, что гарантированное превосходство не будет достигнуто, глупость просто детская. Это всего лишь вопрос времени. Ядерный щит – эта штука, конечно, серьезная. На его нейтрализацию надо убить не одно десятилетие. Но терпение и труд все перетрут. И вот эти десятилетия подошли к концу. И остались считанные годы до американского триумфа. хотя мы и так уже сдали большую часть позиций. Но время кокетничества прошло, и теперь придется отдаться до конца. Чтобы избежать войны, нам придется принести к ногам нового хозяина свою ржавую нечищенную шпагу и признать свое беспрекословное подчинение. Может быть, это даже и к лучшему. Разве плохо сегодня живут японцы? Вдруг и нам повезет? Красивый ход. Однако есть в доводах сторонников безоговорочной капитуляции еле заметный недосмотр. Я мог бы с капитулянтами согласиться, если все наши проблемы замыкались бы только на американцах. Даже если согласиться с тем, что им наши территории, в общем-то, не нужны. Мне сложно игнорировать тот факт, что кроме американцев есть и другие народы, которые разорвут нас буквально на части, как только увидят, что мы оголили свой животик. Мир не готов принять нас в целости и сохранности. Ему интереснее треснуть нас об асфальт, чтобы можно было посмотреть. А что же там внутри? Обижаться на детей нет никакого смысла. Достаточно будет того, чтобы ремень был всегда под рукой. Привыкайте. И желаю вам всем мирного неба над головой.